Плеяды наблюдались восходящими гелиакически. Тогда можно было выяснить, когда был сотворен миф. Теперь я понял, что мифы явственно содержали эту информацию. Согласно гипотезе Сантильяна и Дехент, астрономическая функция топографических обозначений в мифе состоит в том, чтобы представить по аналогии положение Солнца в небесной сфере. Их предположение о том, что животные в мифе относятся к звездам, доказало свою достоверность. Из их работы я также узнал, что поиск буквального значения определенных слов, таких как «вилькакото», мог бы дать важный результат. Что же можно получить, обращая внимание на топографические сведения, а именно очень высокую гору, упоминавшуюся в каждой истории? Образ высокой горы как в андской, так и в месоамериканской традиции связан с июньским солнцестоянием. Каждый год в июньское солнцестояние, в период царствования инков, согласно описанию Уртона, инкские жрецы поднимались вверх по Вилькамайю, буквально река Солнца, к ее истокам, у подножья высокой горы Вильканота, место Солнца. Инки считали Вильканоту высочайшей горой в мире. Вильканота – это гора, которая, согласно представлениям этих людей, находится в самом высоком месте Перу. Более подробное рассмотрение астрономического значения этого сложного ритуала дается в следующей главе. Ассоциация июньского солнцестояния с высочайшей горой в мире подсказывает, что в андском представлении самое северное положение Солнца среди звезд, июньское солнцестояние, приравнивалось к расположению на вершине величайшей горы в мире. Работа Джоанны Броды выявляет точно такой же образ мышления в Мексике. Известная космологическая диаграмма, нарисованная около 1613 года местного дворянина по Чакути Ямки, указывает, хотя и по-другому, на связь между горой и июньским солнцестоянием. Здесь андский космос мыслится разделенным на мужские и женские компоненты. Левая сторона связана с мужчинами, солнцем, днем и засушливым сезоном, правая – с женщинами, ночью, луной и сезоном дождей. Разгар засушливого сезона в Андах приходится на июньское солнцестояние, и на той стороне диаграммы показан рисунок высокой горы. Расположенный напротив нее родник или озеро изображен на противоположной стороне в разгар дождливого сезона, который имеет место во время декабрьского солнцестояния. Кроме того, название горы в изложении мифа «Молины» Анкасмарка повторяет то же самое рассуждение в архитектурной метафоре. Кечуанское слово «марка» означает самую высокую часть горы, возвышающуюся под самой крышей, а «анкас» означает «лазурный». Гуаман Помо в описании мировых веков сделал рисунки, показывающие особый тип здания для каждого века, а диаграмма по Чакути Ямки изображает весь мир, размещенный внутри строения с покатой крышей. Далее, термин «анкас» – «лазурный» резонирует с диаграммой по Чакути Ямки, которая концептуально ставит безоблачный засушливый сезон рядом с июньским солнцестоянием, солнцем и днем, в противоположность дождю, луне и ночи. Другое космологическое значимое употребление слова «анкас» встречается в названии «анкас-майю», буквально «лазурная река», данная инками реке, отмечающей северную границу империи. Любопытно, что север в андском понимании считается выше юга, как показывает, например, деление Куско на верхнюю Анан и низшую Урин половины, при котором верхняя Куско находится к северу от восточно-западной линии, а низшая Куско к югу. Стал бы термин «Анкасмарка», помимо его функции как название «очень высокой горы», означает буквально «самая высокая часть лазурного здания», предполагающую самое северное положение Солнца, доминирующего светила синего неба в северном тропике во время июньского солнцестояния. Таким образом, посредством как топографического образа высокой горы – так и архитектурного образа, заложенного в ее названии,